Это феноменальная память. Скрипя и лязгая гусеницами, бульдозер раздирал огромным щитом пласты промерзшей земли, куски породы и отбрасывал их в сторону. Сидевший за рулем машины мощностью 300 лошадиных сил механик то давал задний ход, то стремлялся вперед, чтобы захватить новые груды неподатливого грунта. По земле стлались клубы едких выхлопных газов. Механик сыпал проклятиями. Он никогда не думал, что выравнивание слежавшегося снега окажется столь трудным делом. Он давно был знаком с этой работой, привык к ней. Однако здесь она оказалась несравненно труднее, чем у него на родине, в штате Невада. Расчищая территорию под взлетные полосы для аэродрома, механик снисходительно посматривал на неуклюжую фигуру, укутанного в меха молодого охотника. Уже несколько часов эскимос не отходил ни на шаг от бульдозера, буквально не спускал с него глаз. Как завороженный, жадно следил за каждым его поворотом. «Бедняга не осмеливается подойти», — с умилением подумал водитель, остановил свою машину и уже полез было в карман за жевательной резинкой, чтобы бросить ее полярному дикарю, когда юноша одним прыжком взобрался на гусеницу бульдозера, показывая оживленными жестами, что хочет сесть за руль. «Спятил, что ли, дурак? Это тебе не собачья упряжка. Тут мало щелкнуть бичом, чтобы разогнать моих лошадок», — засмеялся механик. Однако в черных раскосых глазах было столько мольбы, что он в конце концов сдался. «Погляди, чего ему захотелось!» — крикнул он подходившему переводчику. «Я опустил его на свое место. Пускай себе посидит, поиграет, а я пока спокойно покурю. Он несколько напоминает мне моего сынка. Джону не было еще и 4 лет, когда он начал рваться к рулю, как...» Внезапно прервал свою речь водитель. Решительным движением эскимос включил сцепление, передвинул рычаг и медленно, осторожно дал газ. Семитонная машина легко, без толчков, пошла вперед. У пораженного механика отнялся язык. Безукоризненно точно опущенный щит срезал большой пласт земли. Охотник отбросил его в сторону, выровнял машину, дал задний ход и с сияющей улыбкой глядел на ошеломленного американца, не понимая, почему тот с криком выталкивает его из машины. «Ах ты, обманщик! Убирайся, пока цел!» — вскипел механик. «Ну и напугал же меня этот дикарь!» — крикнул он переводчику. «Прошел, видно, какой-то курс обучения. Спроси его, где, когда, кто его обучил». Утирая пот со лба, водитель прислушивался к коротким, гортанным звукам незнакомой ему речи. Он все еще не мог прийти в себя. Никто не обучал его. Говорит, просто присматривался, как ты водишь машину, запоминал каждое движение и делал точно так же. Услышал он в ответ. И, конечно, не поверил. Не поверили американские инженеры, прибывший в 1950 году на северо-западное побережье Гренландии, чтобы построить здесь крупную военно-воздушную базу. Они с изумлением убедились вскоре, что молодой охотник из залива Мелвилл вовсе не был каким-то исключительным человеком, наделенным природой, какими-то незаурядными способностями в области техники. Однако мужество, физической выносливости и находчивости всех этих качеств, присущих эскимосам, было бы еще недостаточно, чтобы они могли тысячелетиями существовать на пустынных просторах Арктики, где все, казалось бы, противоречит самой жизни, если бы не еще одно ценное качество — зрительная память. Память феноменальная, у других первобытных племен не встречающаяся. Память, которая словно сверхчувствительная фотопленка, моментально фиксирует мельчайшие детали, ускользающие от внимания нового для мира льдов человека. Все, кому приходится работать в Арктике, геофизики, археологи, этнографы или участники полярных экспедиций, жалуются на ужасающее однообразие гладкого, безбрежного, заснеженного ландшафта. Для эскимоса же не существует однообразия. Его зоркий глаз подмечает на единообразной белизне незаметные для других опознавательные знаки, а память тут же запечатлевает их. Благодаря этой феноменальной способности эскимос никогда не заблудится. Зимой он легко отыщет под снегом тайники, в которых хранит добытую летом дичь, не собьется с пути, безошибочно начертит контуры побережья или тропу между поселениями. Каждый снежный бугор, каждое разводье, даже малейшая трещина во льду или дуновение ветра говорят ему о многом. Зрительная память жителей Гренландии, а также незаурядные способности в области техники часто ошеломляли белых пришельцев. В свое время много писали о некоем мальчике из Готхаба, который прославился этими качествами. Ученик миссионерской школы, он получил от пастора в подарок за хорошее поведение часы и поступил с ними так, как, наверное, поступили бы на его месте многие его сверстники из старого и нового света. Разобрал их на составные части. Когда вернувшийся с охоты отец внезапно позвал его, он сунул горсть колесиков и шестеренок в карман анорака. Прошел весь день, пока он смог, наконец, приняться за сборку своего сокровища. Он быстро справился с этим, ни на минуту не задумываясь, и, словно опытный часовой мастер, поставил на свои места все шестеренки, рассказывал впоследствии пастор. «Я ни за что не поверил бы, если бы собственными глазами не видел, как он вытаскивал из кармана эти злосчастные колесики, а затем собирал их. Желая убедиться, что это непростая случайность, я пожертвовал своим любимым будильником и поручил мальчику разобрать его, а потом все части запер в ящике письменного стола. Трое суток я с нетерпением ждал, со страхом думая, что будет, когда велю ему снова собрать их. Представьте, он безошибочно проделал это, будто ничем иным никогда и не занимался.